Глава 24. Роковой час. Еще издали они услышали громкие раздраженные голоса. Шедший первым Фэш остановился и шикнул, приложив палец к губам. Захара молча погасила все огни и коснулась острием стрелы горла Яриса. Тот криво усмехнулся, но кричать, чтобы предупредить своих, не стал. Ребята подкрались как можно ближе и остановились возле густых зарослей орешника. По словам Лёшки, дальше начиналась открытая местность, нагромождение из камней валунов, заканчивающееся крутым склоном. «Я думаю, они на самом балконе сидят», — прошептал Лёшка на ухо Василисе. «Ведь дальше обрыв». «Спрашиваю ещё раз!» — раздался гневный возглас Марка. «Куда ты её спрятал?» «Говори немедленно!» — сердито крикнул Норд. «Ты влез не в своё дело!» «Они что, пытают его?» — еле слышно прошептал Жаба. «Похоже на то», — ответил ему Лёшка. «Не кричи на меня», — спокойно отозвался Серёга, и Василиса невольно восхитилась его выдержкой. «Возможно, медленное старение ускорило бы ход его мыслей». Василиса в растерянности подошла поближе и тронула Фэша за плечо. «Это что, рок?» Не оборачиваясь, мальчик кивнул. «Хорошая идея. Спасибо, драгоцей», — кисло отозвалась Маришка. «Только вряд ли кто-то из нас владеет этим способом». «Очень жаль, что вас не обучают столь полезному часодейству», — судя по голосу, Рок иронизировал. «Конечно, оно запретное, но в жизни бывают всякие ситуации. Вот как сейчас». «Заткнись», — велел ему Марк. «Не помогаешь, так и не мешай». Василиса видела, как переглянулись Фэш с Захарой. Последняя быстро кивнула, давая сигнал. В следующую секунду дико заорал Ярис, но его хватило ненадолго. Увесистый кулак Жабы выключил его сознание на некоторое время. Терять было нечего, и ребята ринулись напролом через кусты. Мальчишки закричали «Ура!», девчонки поддержали на разные голоса, нападавшие собирались драться до последнего. Но их глазам открылась удивительная картина. Сергей, Рита, Рок и Сашка стояли возле небольшого костра. Скорее всего, они только что мирно сидели у огня. В руках рыжего вожатого дымилось два прутика с надетыми белыми грибами, уже подрумянившимися. Возле костра, со связанными руками и ногами, сидели спинами друг к другу Марк, Норт, Маришка и Дейла. «Наконец-то свои!» Распознав лица ребят в предрассветном полумраке, облегченно выдохнул Серега. «Я уж думал, совсем тут свихнусь с этими колдунами». «Как вам удалось их связать?» — изумилась Диана. «У этого!» — Серега кивнул на Норта. «Нашлась целая куча бельевых веревок. Только вчера наши тетки из прачечной очень сердито спрашивали у меня, не знаю ли я, кто украл три мотка со склада». Фэш подошел к Року. «Итак», — начал он, в упор глядя на старшего ученика Острогора. Тот усмехнулся. «Я посторонний наблюдатель», — произнес Рок. «Если угодно, тайный наблюдатель из часового круга». Он поклонился. «Мое дело проследить за порядком, а кто из вас принесет алый цветок моему учителю, не так уж и важно. Хотя мы в Змеулане сделали некоторые ставки. Я и Захарра». Девочка нахмурилась. «Вот нельзя было держать это в секрете», — пробурчала она и добавила раздраженно. «Ну да, я тайный наблюдатель. Второй». «Я давно догадался», — усмехнувшись, произнес Фэш. Серега тоже подошел к ним, по очереди пытливо оглядывая обоих. «Что у вас происходит?» — предупреждая его вопрос, спросил Фэш. Судя по виду Сереги, он хотел спросить то же самое. Но вожатый ответил. «Вот этот...» Он кивнул на хмуро молчавшего Марка. «Вдруг напал на Риту и сделал что-то такое, что она застыла». Он кашлянул, скрывая неловкость. «Короче, я успел хорошо его стукнуть. Потом выскакивает Сашок и бросается на этого», кивок в сторону Норта. «И что? Сашку тоже будто в камень превратили. Признаться, я растерялся. Но тогда появился Рок и всех... расколдовал. Если бы сам не видел, ни за что бы не поверил. Наверное, он лучше расскажет, чем я». «Я ввел их в курс дела, насколько возможно», — пояснил Рок. «Не знаю, но вряд ли они поверили. Осуждать не могу. Может, вы уговорите их отдать карту безо всякой игры? Время не ждет. Алый цветок возродится на рассвете. Временной разрыв составляет меньше 10 секунд. «Столкновение миров мы не верим», — решительно начала Рита, но Сашка вдруг перебил. «Послушайте, а куда делся жаба?» Все, даже связанные, тут же завертели головами. «Наверняка чернику пошел жрать», — предположил Лёшка. «Здесь ее много, и весь склон горы сплошной черничник». «Как он может думать о ягодах?» — поразился Ник. «А что ты хотел?» — отозвался Фэш. «Он же остарец. С их планетой ничего не случится в любом случае». «Послушайте, надо ведь что-то делать», — перебила Василиса, которая сейчас могла думать только о балом цветке и своем проклятии. «Где же карта? Время не ждет». «Не это ищете!» Из-за большого круглого камня на самом обрыве показался жаба. В правой руке у него был зажат свиток. «Ну вот», — расстроился Серега. «Я так надеялся, что хорошо спрятал». «Нашел где?» — поддразнил его жаба. «Я здесь с самой первой смены чернику ел. Знаю каждый камешек, каждый кустик, каждую ягодку. Правда, на камне, под которым ты спрятал, я просто споткнулся и вдруг увидел этот флажок. Упал мордой, извиняюсь, прямо на мухомор». И жаба отдал карту Василисе, стоявшей к нему ближе всех. «Смотрите!» — закричал Ник, указывая вдаль. За полосой далеких гор в серовато-молочной дымке тумана показался алый край солнца. Во все стороны брызнули розовые рассветные лучи. «Развяжите их!» — быстро приказал Рок. «Время пришло. В часовой круг встанут только 12. Все посторонние должны уйти». Он вдруг резко взмахнул стрелой и проделал в воздухе сложную замысловатую линию. После чего по очереди указал острием на Риту, Серегу, жабу и Сашку. Их фигуры замерли, Серега кидал прутик в костер, Сашка собирался присесть, что-то рассматривая на земле, Рита поправляла прядь волос, а жаба только-только собирался широко зевнуть. В следующий момент все они начали пятиться, пока не исчезли в кустах. «Я отмотал им время до вчерашнего вечера», — пояснил Рок. «Они ничего не вспомнят». Тем временем Диана пыталась привести в чувство Яриса, изо всей силы хлопая беднягу по щекам. Наконец тот очнулся, поморгал и спросил. «Где я? Что я?» «Ты ему память случайно не стер?» — хохотнул Лёшка. «Пусть каждый возьмет свой предмет», — продолжил распоряжение Рок. «И достаньте ключи. Времени мало. Нам еще место искать. Поэтому прошу, больше никаких ссор». Марк хмуро принял свой кусок золота, Маришка — осколок хрусталя, Фэш взял серебряный слиток, Ярис — бронзовый, а Диана получила свой осколок метеоритного железа. Тем временем Рок забрал у Василисы карту. «Теперь приложите ваши ключи», — скомандовал он, разворачивая свиток. «Тогда путеводные нити активируются». 6 ключей аккуратно легли рядышком, пока их обладатели продолжали обмениваться свирепыми взглядами. Василиса замешкалась и теперь не могла протиснуться к карте. Ключники стояли плотно, готовые в любую минуту отражать нападение друг друга. «Поторопись, Огнева!» Фэш и Диана молча расступились. Как только Василиса приложила стальной зубок к карте, бумажная поверхность вспыхнула тысячами мелких ярко-алых точек, складываясь в сложный и беспорядочный узор. «Сильные часоводы!» — пробормотал Марк и взглянул на Василису с особой неприязнью. Карта продолжала меняться. Алые точки, которых стало больше в несколько десятков раз, одновременно вспыхнули и вдруг погасли. Но от того, что произошло дальше, предугадать не смог никто. Словно прожженная мельчайшей раскаленной сеткой, карта зашипела и опала вниз горсткой пепла. «Ты что наделала?» Первой возмутилась Маришка, норовя хорошенько стукнуть Василису по голове. Но Рок придержал хрустальную ключницу за плечо. «А ну тихо!» — жестко произнес он. «Разойдитесь в круг! Дайте место смотрителям!» Его послушались. И вскоре образовали новый часовой круг. Ребята расположились в том же порядке, что и в Лазаре, только теперь на предполагаемых цифрах 5 и 6 присутствовали Рок и Захар. Некоторое время ничего не происходило. Мирно щебетали птицы, где-то стучал надоедливый дятел, тихо скрипели, покачиваясь на ветру, тонкие стволы сосен. «Смотри». Василиса почувствовала прикосновение руки Фэша. Как и все, мальчик смотрел в центр круга. Василиса пригляделась, и листья папоротника веером разошлись в стороны, открывая вид на небольшой пятачок черной земли. Из него, словно змея под дудочкой заклинателя, выползал тонкий и длинный стебель. На его конце стремительно разрастался черно-белый бутон. Василисе показалось, что это растение очень похоже на цветок старочас, только вместо циферблата его чаша казалась выпуклым черным зеркалом. Если бы не белый цвет лепестков, оно вообще походило бы на огромный подсолнух. «Кровь!» — произнес Рок. Норт испуганно вытаращил глаза. «Подойди к нему и прикоснись», — посоветовал Рок. «Алый цвет сам заберет сколько надо. И не бойся!» Но брат Василиса остался на месте. «Давай же!» — зло поторопил Марк. «Ты задерживаешь!» Однако Норт словно застыл. Его глаза в страхе смотрели на бело-черный цветок, лепестки которого вяло шевелились, будто белые пиявки. И тогда Марк схватил Норта за шиворот и с силой выбросил вперед. Нелепо взмахнув руками, мальчишка упал на колени. Лепестки цветка тут же потянулись к нему. Раздался тонкий визг, Норт подскочил, как ужаленный, и бросился прочь. Марку еле удалось его задержать и вернуть на место. «Успокойся!» — прорычал он. С растением начали происходить быстрые метаморфозы. Лепестки стремительно меняли цвет с бледно-белого на ярко-алый, и с самой середины чаши ударил в небо столб ослепительного света и опал на траву сияющим куполом. Находившиеся в руках ключников куски золота, серебра, бронзы и железа вдруг принялись нестерпимо жечь, и ребята с криками побросали их. И тут же все осколки ушли под землю. Кусок хрусталя в руках Маришки превратился в воду и моментально просочился в почву. Сияющий купол окреп. Рок подошел к полупрозрачной стене и осторожно коснулся ее. Его пальцы нащупали преграду. 12 человек, находившихся в часовом круге, оказались отрезаны от окружающего мира. «А теперь черный ключник!» Услышав голос Рока, Василиса машинально сделала несколько шажков. Она была готова к приказу. И все же сомнения ее не оставили. Девочка подняла стальной зубок чуть повыше, на лезвие кинжала заиграли алые блики. От цветка шел сильный жар, и ей совершенно не хотелось к нему подходить. Казалось, все ее естество противится этому. «Немедли!» — рявкнул Марк. Василиса послала ему презрительный взгляд. Ей хотелось ослушаться, сделать наоборот. Но отступать было поздно. Золотой ключник был прав. Время не терпит. Она взмахнула черноключом и одним решительным ударом перерубила тонкий стебель. Алый цветок оказался у нее в руках. В следующий миг произошло сразу несколько событий. Ярис рванулся к Фэшу и сбил его с ног. Норт прыгнул на Ника и тоже повалил его наземь. Завязалась драка. Дейла просто отбежала в сторону, но Маришка подходила к Диане с поднятой часовой стрелой. Правда, нападать не решалась. Возле феи с самым решительным видом стояла Захарра, готовая к бою. Марк смотрел Василисе прямо в глаза. Она знала, что никуда ей не деться из-под часового купола, и поэтому лишь крепче сжала алый цвет в руках. «Разбить хрустальное сердце! Хрустальное сердце!» — повторяла она раз за разом слова загадки из черного конверта, но не находила ответа. «Да где же оно, это проклятое сердце?» Чаша алого цветка излучала сильное тепло, опаляя кожу лица, а влажный стебель, наоборот, слегка холодил руки, словно его вытащили из студеной ключевой воды. Тонкие алые лепестки сворачивались и извивались, будто живые змейки. Черная середина соцветия переливалась загадочным мерцающим светом, словно иллюминатор, открывающий вид на звезды далекого недосягаемого космоса. Будто бы она заглянула на дно глубокого колодца, в котором на миг отразилось рассветное солнце. Время для всех, кроме нее и алого цветка, остановилось. Василиса увидела фигуры друзей и врагов, застывших в самых неожиданных движениях, и поняла, она должна загадать желание. «Пусть временной разрыв увеличится на 100 часов назад!» 100 раз повторяемая про себя фраза легко вырвалась на свободу. Вихрем закружилась над алым цветом, рассыпая огненные искры часового флера. 100 миллионов цифр закружились вокруг маленькой фигурки девочки, складываясь в даты, часы, минуты и секунды. «Только бы получилось!» Василиса чувствовала, что серебристый вихрь желания требует много силы. Но силы этой недостаточно. Желание должно соединиться с алым цветом, иначе ничего не произойдет. Она не знала, почему так подумала, но чувствовала, что это правильно. «Как там говорила Фларус?» «Воля. У меня есть воля». Она представила, что хватает серебристый вихрь за хвост и раскручивает над головой, как лассо. А потом изо всей силы бросает на дно колодца, в бездонную пропасть круглой чаши в окружении алых сверкающих лент. Этот вихрь вдруг усилил вращение, потянувшись за ее мыслью, и прыгнул в черный колодец, полностью растворяясь в нем. Алые лепестки сомкнулись над ним и вновь раскрылись. Но ничего не случилось. Василиса мгновенно осознала это, и волна горького отчаяния затопила ее с головой. Она пошатнулась, и в тот же миг ожили все фигуры. Вернулись голоса и жар жестокой схватки. Словно сквозь пелену она видела, что лицо Ника окровавлено. Фэш дерется с Нортом, а Диана, раскинув руки, фея неподвижно лежала на земле. Теряя силы, Василиса упала и уткнулась лицом во влажную рыхлую землю. В тот же миг кто-то выдернул у нее из рук алый цветок. Все больше слабее Василиса подняла глаза и увидела Марка. Лицо мальчишки совершенно преобразилось. Злой оскал и безумный взгляд исказили его до неузнаваемости. «Цветок мой!» — люто вскричал он. В его голосе прозвучало звенящее победное торжество. И Василиса поняла, почему. Часовой купол начал редеть, опадая клочками серого тумана. Скоро все вернется на свои места. Но не для Василисы. Она так и не разбила хрустальное сердце. Она видела, что Фэш прорывается к ней, но его держат за руки Норт и Ярис. Видела, что Ник тоже лежит без сознания. Видела. И ничего не могла сделать. Временной разрыв так и не увеличился. Марк этого не понял. Он нес алый цветок Острогору и мысленно праздновал победу. «Вот же дурак!» — все больше слабее, — подумала Василиса. «Зачем Острогору бесполезный цветок? Ведь желание так и не исполнилось». Тук-тук-тук. Тук. Ее сердце стучит слишком громко. Страх отступает, но внутри уже разливается густая чернильная темнота. Значит, сбывается проклятие черного ключника. Тот, кто должен забрать жизнь у алого цветка, умрет. Или устареет, что почти то же самое. В нос попала травинка, и Василиса, собрав последние силы, оглушительно чихнула. Это мимолетное действие неожиданно замедлилось и растянулось в пространстве, будто резиновый жгут. Тук-тук-тук. Удары сердца стали громче, сильнее и ощутимее. Они пульсировали не внутри нее самой, как показалось Василисе вначале, а словно бы приходили снаружи, из другого источника. Ей удалось приподняться на локтях и поползти на этот странный шум. Происходящее давно перестало интересовать ее, все ушло, кроме этих сильных размеренных звуков. Ее пальцы, ослабленные, дрожащие и скрюченные, быстро и мелко рыхлили мягкую, влажную, податливую землю. Василиса даже не удивилась, когда она коснулась гладкой, округлой, немного влажной и прохладной поверхности и потянула свою находку изо всех сил наверх. В ее ладонях пульсировало странное, удивительное, настоящее сердце. Его стенки были прозрачными, словно хрусталь, а внутри по тонким венам бежала серебристая кровь. В самом центре горела яркая, ослепительного синего цвета искра. И с каждым ударом удивительного сердца к Василисе возвращалась ясность. Больше не мешкая, она подняла сердце над головой и прокричала. «Хочу, чтобы Эфлара ушла в прошлое на 100 часов!» Ее крик услышали все. Кто еще стоял на ногах, обернулись. Часовой купол таял на глазах, из-за его стенок возникали фигуры людей, среди них многие были в темно-фиолетовых мантиях. Но Василиса никого не видела. Она изо всей силы бросила сердце оземь. Она не знала, сможет ли разбить его, ведь земля такая мягкая. Но брызнули во все стороны хрустальные осколки. Взлетела в их прозрачном вихре синяя искра, закружилась и замерла перед самым носом девочки. Некоторое время Василиса смотрела на нее, не мигая, будто хотела зафиксировать положение этой маленькой ярко-синей сияющей точки. А в следующий миг поймала ее ладошкой, словно комара. «Отдай!» — вдруг прошептал ей в ухо страшный и неприятный голос. Был он какой-то сухой и скрипучий, словно у древнего старика. Василиса дернулась в сторону, но в то же время цепкая рука схватила ее за плечо. «Отдай!» — прокричал он снова. И его длинные пальцы метнулись к кулаку Василисы, в котором плясала пойманная синяя искра, и завернули ей эту руку за спину. В тот же миг от самого плеча до кончиков пальцев ее руку пронзила адская боль, но Василиса решила не сдаваться. Изловчившись, она сделала переворот вперед и смогла высвободиться из рук духа. Быстро поднеся кулак ко рту, девочка в один миг проглотила синий огонек. Сначала ей показалось, будто она съела живого светляка, но синяя искра, лишь дойдя до ее сердца, успокоилась и замерла. Острогор отступил, быстро растворяясь среди других темно-фиолетовых фигур. Василиса шла по длинному туннелю из зеркал, повернутых друг к другу. Коридор между ними простирался далеко-далеко вперед и казался длинной дорогой в туманную неизвестность. Она повернула голову и в одном из зеркал увидела сосредоточенное лицо отца. Он улыбался. Василиса шла дальше, и в следующем зеркале на нее глянуло новое лицо. Елена Мартинова сердито поджимала губы. Девочка поискала глазами другие изображения, и в одном из зеркал снова увидела живой портрет странной женщины с длинными седыми волосами и белым шрамом, идущим через все лицо наискось. Она выглядела очень серьезной и строгой, но почему-то Василиса испытывала к ней симпатию. Вслед за ней появилась красавица с густыми рыжими волосами и ярко-синими печальными глазами. Белая королева? Очень похожа. А может, и не она. Мысли текли легко и свободно. Идти было приятно. Как вдруг дорогу ей преградил Острогор. Колючий взгляд черных бездонных глаз проник в самую душу. «Берегись, Василиса Огнева!» — проскрипел его голос, похожий на звук, открываемый в старом доме форточки. «Ты забрала у меня самое ценное».